Они пустились бежать, и Алиса на ходу повторяла про себя слова старинной песенки. «Бьются, бьются за корону лев с единорогом, гонит лев единорога по кружным дорогам, хлебных корок и бисквита им дают обоим, от столицы отгоняют барабанным боем». «А кто победит, тому корона?» — еле вымолвила Алиса, задыхаясь на бегу. «Еще что?» — сказал король. «Конечно, нет». «Пожалуйста, будьте добры», — проговорила Алиса, с трудом переводя дыхание, не в силах угнаться за королем. «Подождите минутку!» «Я давно уже добр», — ответил король. «Я бы обязательно подождал минутку, если бы она вдруг отстала. Но она бежит так быстро, у меня не хватит сил настолько обогнать ее, чтобы поджидать. Она проносится, как цапчик. Попробуй догони». Алиса слишком запыхалась, чтобы продолжать разговор, и они бежали молча до тех пор, пока не увидели громадную толпу, посреди которой бились гербанты. В туче пыли Алиса сначала не могла разобраться, где кто, но вскоре она разглядела рог и поняла, что это единорог. Алиса, король и Вылли Заяц остановились неподалеку от шляпочника, второго скорохода, который стоял, наблюдая за битвой, и держал в одной руке чашку чая, а в другой — хлеб с маслом. «Его только что выпустили», — прошептал Вылли Заяц Алисе на ухо. «Ему так и не дали допить чай и посадили в тюрьму. А там кормят только устричными ракушками. Он голодный и хочет пить». «Как здоровье, дорогой!» — продолжал Вылли Заяц, с чувством обнимая шляпочника. Шляпочник обернулся, кивнул и снова принялся за хлеб с маслом. «Дорогой, а хорошо ли тебе было в тюрьме?» — спросил Вылли Заяц. Шляпочник еще раз обернулся, и большая слеза покатилась по его щеке, но он не сказал ни слова. «Ты что, уже говорить не можешь?» — вспылил Вылли Заяц. Но шляпочник только чавкал и глотал чай. «Или не хочешь?» — крикнул король. «Как идет бой?» Шляпочник отчаянным усилием проглотил огромный кусок хлеба с маслом. «Очень хорошо», — сказал он, давясь. «Они друг дружку сбивали с ног раз 8, 10, 7. «Тогда им, вероятно, скоро дадут хлебных корок», — рискнула заметить Алиса. «Да», — ответил шляпочник. «Я их как раз изготовляю». Тут битва прекратилась. Гербанты, тяжело дыша, остановились. Король крикнул: «Чур, передышка на 10 минут!» А Вылли Заяц и шляпочник принялись таскать целыми корытами хлебные корки. Алиса взяла корочку попробовать. Она была очень черствая. «Вряд ли они нынче еще схватятся», — сказал король шляпочнику. «Ступай, скажи, чтобы начинали барабанить». И шляпочник удалился прыжками, как кузнечик.